Глава 11. Конец вождей октября. Троцкий нападает. Троцкий понял ужас наследства, оставляемого умирающим вождем. Секретная резолюция о недопустимости фракции дает его врагам возможность всегда заткнуть ему глотку при помощи простого большинства. Оно обеспечено, генсек уже организовал его. И Троцкий пишет письмо в ЦК. Вчерашний поборник самых жестоких методов требует партийной демократии. Одновременно в ЦК направляется письмо 46 от известных членов партии, повторяющее письмо Троцкого. Уши льва явно торчат. Среди этих новых сторонников демократии Александр Белобородов, один из руководителей Красного Урала, и организатор расстрела царской семьи в Екатеринбурге, а ныне заместитель Дзержинского, и другие беспощадные большевики. Генсек насмешливо им отвечает. В рядах оппозиции имеются такие товарищи, как товарищ Белобородов, демократизм которого до сих пор остается в памяти у российских рабочих, Розенгольц, от демократизма которого не поздоровилась нашим водникам и железнодорожникам. Пятаков, от демократизма которого не кричал, выл Донбасс. И он перечисляет многих подписавшихся, вспоминая их совсем недавние кровавые дела. Но союзники по тройке испуганы, не уверены в себе. Сталин чувствует их страх перед Троцким и, идя навстречу их желаниям, гасит выступление Троцкого обещаниями следовать выборным традициям партии и прочими хорошими словами. Но он достаточно изучил своего врага. Уступки его только раззадорят, и точно. Вечно воспаленный Лев Давидович, как насмешливо называют его противники, присылает в Правду свою статью «Новый курс». Троцкий вновь обличает. Руководство рождается в простое командование. С этим старым курсом надо покончить и взять новый курс. Перерождение нашей старой гвардии не исключено. Имеется в виду Сталин, Зиновьев, Каменев и прочее. Надо взять курс на молодежь. Так Троцкий заставил пойти в бой трусливых соратников Сталина. Последовали резкие ответы Каменева и Зиновьева. Высказался и Бухарин. «Большевизм высоко ценил и ценит аппарат». Началась открытая дискуссия. «Партию лихорадило. Дискуссии продолжались целыми ночами», — писал Зиновьев. Страна с изумлением читала газеты. Партия, постоянно твердившая о своем единстве, исходила в спорах. Спорили о необходимости демократии в партии, на глазах страны, задавленной террором этой партии. Мой отец рассказывал, он и его друзья были уверены, что все эти дискуссии — какой-то ловкий фарс, за которым последуют новые беды для интеллигенции. К восторгу своих союзников Сталин впервые демонстрирует силу созданного аппарата. В январе 1923 года была проведена партийная конференция, впервые собранная самим Сталиным, которая беспощадно осудила Троцкого и оппозицию. Было решено опубликовать дотоле секретную ленинскую резолюцию об исключении из партии за фракционность. Генсек доказал силу организации. Троцкий всегда действовал один. В 1917 году воспользовался организацией, созданной Лениным, и сейчас рассчитывал победить наскоком. Но 20 век не век одиночек.